Опять обеими руками для верности Беатрис исполнила повеление. И одну за другой, по мере того, как она наполняла маленькие склянки дремлющей смертью, инженер затыкал их левой рукой. Когда была готова последняя, Стерн испустил мощный вздох и стер пот со лба движением победителя. В то, что осталось на блюде, он налил немного азотной кислоты. «Теперь в блюде нет ничего опасного», — удовлетворенно произнес он. «HNO3 достаточно быстро его усмиряет. Но насчет фляжек осторожнее. Смотри, не опрокинь ни одну, если тебе дорога жизнь». Он медленно встал и на миг оставался неподвижен, опираясь о край стола здоровой рукой. Беатрис глядела на него. «И теперь», — начала она, — «теперь...» Она не успела завершить вопрос, ибо в этот самый миг что-то быстрое и маленькое влетело в окно позади них. С резким треском оно ударилось о стену напротив. Затем, соскользнув, упало на пол. Они услыхали снаружи удар о стену здания и еще один. И вот уже второй снаряд пронесся по воздуху. Он попал в лампу. Стерн схватился за абажур и поправил ее, а Беатрис наклонилась и подняла предмет, лежащий у стола. Длинный стебель тростника с крепко примотанным к нему хлопковыми волокнами наконечником из рыбьей кости. И на этом наконечнике тусклое красное пятно, сгусток чего-то сухого и поблескивающего. «Дротик из духовой трубки!» — вскричал он. «Дротик с ядом! Они все-таки увидели свет и поняли, где мы. Залезли на деревья и стреляют по нам». Одним дуновением он погасил свет, схватил запястье Беатрис и поволок ее к передней стене, к краю, чтобы она была вне опасности. «А пульверит? Что, если дротик попадет в одну из фляжек?» — спросила она. «Твоя правда. Подожди, я их уберу». Но она не отставала от него в кромешной тьме, пока он осторожно на ощупь искал смертоносные бутылочки и нашел их, не позволив руке дрожать. И хотя там и сям маленькие ядовитые жала проносились над ними и мимо них, ударяясь о дальнюю стену, она помогла ему унести фляжки, все 9, в безопасное место, в передний левый угол, где в них уже точно не могли попасть. Вместе, бесшумно как призраки, они прокрались в соседнюю комнату и оттуда из окна, еще не обстреливаемого, стали рассматривать верхушки деревьев во тьме, плотной массой, почти поступавшие к стенам. «Видишь, вон там», — прошептал Стерн на ухо Беатрис. И он указал туда, где в 10 ярдах далее и ниже, казалось, движется по ветке некая более темная тень. Он забыл о своих ранах, забыл о потере крови, о жаре, о слабости. Сам вид этой атаки вдохнул в него новые силы. И на глазах у Беатрис он взялся за револьвер. Без лишних слов уверенно выставил руку с оружием за подоконник. Тщательно вгляделся, насколько позволяла мгла, нарушаемая одними звездами. Холодно, точно на мишень, он навел прицел оружия на эту густую ползущую тень. А затем, внезапно, огонь полыхнул в ночи. Треск прогремел и затих. С невнятным воплем тень сорвалась с ветки, точно созревший плод. Они видели, пусть неясно, это падение, движение вниз по спирали, удар о ветку, скольжение, исчезновение. И немедленно ливень дротиков засвистел вокруг них. Один раз Стерн почувствовал, как стрелка ударила по его меховой одежде и отскочила. Еще одна задела голову Беатрис. Но для них было важно их дело, и они не дрогнули. Теперь говорил ее револьвер, отвечая голосу его оружия. И с ветвей упали 2, 3, 5, 8 подобий обезьян. «Зададим им!» — вскричал инженер, словно командовал полком. «Зададим им!» И опять спустил курок. Револьвер был пуст. Вскрикнув, он отбросил револьвер, побежал туда, где стоял дробовик, и схватил его. Затем набрал пригоршни зарядов из ящика, где они лежали наготове, и, устремившись к окну, взвел оба затвора. «Паф! Паф!» — стволы грозно рявкали, выбрасывая парные вспышки пламени. На миг Стерн прекратил стрельбу и вновь зарядил оружие. Опять начал стрелять. «О, небеса! Да сколько же их там на деревьях!» — вскричал он. «Попробуй пустить в ход пульверит», — отозвалась Беатрис. «Может, тебе удастся их достать?» Стерн отбросил оружие и помчался в угол, где стояли его склянки, и схватил одну. Он не посмел брать 2, чтобы они не стукнулись на ходу одна о другую. «Вот! Вот! А ну, получайте!» — взревел он. И, прицелившись из окна в сосну, ветви которой были, судя по всему, густо увешаны стрелками синюшной оравы, Стерн со всей силы здоровой рукой метнул склянку. Склянка растворилась во мраке. Крохотный метеорит, несущий дремлющие до поры смерть, ужас и разрушение. «Если их заденет, они все же подумают, что мы боги. Не так ли?» — вырвалось у инженера в нетерпении вглядывающегося во тьму. Но с мгновения ничего не случалось. «Промазал!» — простонал он. «Если бы я только мог действовать правой рукой, уж тогда бы...» Но тут, внизу под окном, сотни футов ниже их жилища, в стороне от основания башни, ночную тьму озарила могучая вспышка адского пламени. Огонь огромным конусом вознесся над землей. На долю секунды каждое дерево со всеми сучьями, ветвями и прутиками высветилось во всех подробностях, озаренное дивным и сине-белым светом. По всему лесу Стерн и Беатрис увидели на миг приникших к стволам и припавших к земле уродливых синюшных тварей. Затем в небеса взметнулся гигантский гейзер сокрушения. Мощнейшая детонация вызвала неистовый смерч, который оглушил и сотряс все окрест, отбросив заодно и обороняющихся от окна. Опять вернулась тьма, словно закрылась громадная пасть, и повсюду вокруг здания попадала, рассекая воздух, проламывая кроны деревьев и далее вниз то, что недавно было камнями, землей, корнями, деревьями и существами. А теперь стало добычей разрушения и смерти. А затем уже по отдельности начали сыпаться, трещать в ветвях и с глухим стуком ударяться о землю небольшие темные объекты. Как если бы некий космический садовник потряс деревья в своем саду. И те сбросили сливы и груши, перезрелые и уже начавшие гнить. «Есть!» — вскричал инженер в неистовом возбуждении.